«Войдите!» – раздался хриплый голос. Юлий Первый сидел за деревянным столом, на котором лежала кипа бумажных листов. Рядом стояла чернильница. Возле стола на задних лапах сидела самка Леопона, верная телохранительница Принцепса. Львица подозрительно покосилась на вошедших, но опознав своих, презрительно фыркнула и отвернула голову. Возле окна стояла хоругвь Победы с изображением в виде круга и двух пересекающихся линий внутри него, а на стенах висели полки с пластиковыми книгами. Специальные доверенные лица правителя Демиургии постоянно принимали заказы от членов Совета Равных и курсировали между Творцово и Забытой Деревней со связками томов. Основной массив литературы хранился в Храме Божьей Четверицы, бывшем доме первопредка Олега. Но и в Академии постоянно находилось несколько сотен пластиковых книг. Юлий Первый отложил перо и, сдержанно улыбнувшись, поднялся. Принцепс был наполовину сед. Гладко выбритое лицо его, испещренное многочисленными морщинами и шрамами, выражало деловитую сосредоточенность. В глазах мерцало что-то похожее на вселенскую перманентную усталость. «Я ждал вас», – сипловато произнес он. Олег давно привык к голосу отца, который когда-то был иным. 9 лет назад Юлий Первый возглавил экспедицию на восток, к погибшей атомной электростанции, именуемой в народе Замком Смерти, что находится близ мертвого города Волгодона. Местные выродки, оголодав из-за необычайно крепких морозов, принялись совершать набеги на окраинные земли расширившейся Демиургии. Их следовало покарать. Когда войско переправлялось через замерзшую пагубь, лошадь Принцепса провалилась под лед и чуть не утянула с собой хозяин. Соратники сумели вытащить Юлия Первого на берег, но он сильно простыл и с тех пор сипел. Принцепс, заметно хромая, направился к юношам. 6 лет назад, во время еще одного похода на восток за рабами, дротик выродка угодил ему в левую ступню. «Цеп, пойдем выйдем!» Юлий Первый сделал пригласительный жест в сторону двери. «Мне нужно поручить тебе кое-что. А ты, сын, подожди меня здесь. Ника, за мной!» Большая кошка лениво встала и послушно поплелась за хозяином. Олег остался один. Как и отец в юности, парень обладал врожденным любопытством, а потому долго стоять на одном месте не смог. Он подошел к рабочему столу. На нем лежала исписанная кипа листов. Бумага в Демиурге делалась 2 видов. Естественно, Принцепсу поставлялся высший сорт. Но даже он не мог сравниться по тонкости и гладкости с образцами, созданными до Великой Погибели. Олег взял в руки будущую рукопись. На титульном листе было написано «Трактат о быте, обычаях и верованиях кочевых племен припагубских степей». Парень перевернул с 10 листов и принялся читать со случайной строки. Особое место занимают у байкеров судьбоносные баллады. Намады используют их в качестве заупокойных песен в ходе ритуальных мистерий, плясок на байкфестах и посвящений, а также для заговоров от болезней, молитв небесным лошадям, мантр, помогающих умирающим переправиться через так называемую «большую переправу». Само название огромного массива баллад происходит, по-видимому, от устойчивых словосочетаний, которые были в ходу у древних до Великой Погибели – рок-музыка и рок-песня. Подобные странные словосочетания я обнаружил в нескольких пластиковых книгах в библиотеке Храма Божьей Четверицы в Забытой Деревне. Рок и судьба – суть синонимы, а следовательно… «Интересно?» – послышался сиплый голос отца. Олег поднял взгляд, увидел в проходе Юлия Первого и сидящую у его ног Нику. «Да», – сказал парень и спешно положил рукопись на место. «Когда я закончу трактат, ты обязательно прочтешь его». Принцепс вошел в помещение, закрыл за собой дверь, прохромал к столу. «А пока займемся неотложными делами. Сегодня, поздней ночью, или скорее ранним утром, пришел гонец от моего тестя и твоего деда Ури. Читай, Олег». Юлий Первый вытащил из широкого кармана берестяной свиток и протянул его юноше. Парень развернул бересту. На коре были продавлены неровные буквы. «Эру». «Эру Феррари из клана Денджеров и правителю Творцова и Демиургии от Ури, президента президентов. Эр, зять мой, я очень стар, но еще могу держать секиру в одной руке. Байкеру умирать в постели стыдно, и я отправляюсь в дальнюю степь. Пришли мне младшего внука на байкфест, чтобы я его переправил через малую переправу. Все мои внуки и внучки должны быть байкерами, а Олег еще не байкер, а ему уже 16 оборотов колеса. Я переправлю его и спокойно уеду умирать в степь. Хони не говори, потому что приедет отговаривать, а я не хочу. Торопись. Когда Олегу было 10 лет, он прочитал одно из писем от Урала Громоподобного, спросил, почему дедушка пишет с ошибками, за что получил гневную отповедь от мамы Хон. «Для твоего деда научиться писать в его возрасте – великий подвиг», – сказала она тогда. Послание, безусловно, имело интимный характер, иначе Ури просто надиктовал бы письмо какому-нибудь молодому, наученному в Творцово-грамоте байкеру. А так сам пыхтел, старался, выводил буквы. «После войны с Богополем намады ослаблены, многие пали в боях». Юли первый присел на краешек стола. «Для демиургии это оказалось выгодным. Цинично, но это правда. Мы еще сильнее укрепили свои позиции в степи. С другой стороны, из-за ослабления байкерские кланы вынуждены консолидироваться. Только так они могут удержать власть над многочисленными вассальными деревнями. И это минус для демиургии, в частности, но плюс для процесса интеграции в целом». Олег посмотрел на отца и кивнул в знак понимания. «Ты знаешь, что 2 года назад байкеры создали новую должность – президент президентов», – продолжил Принцепс. «Выборы выиграл твой дед Ури. Но теперь он, образно выражаясь, решил уйти за большую переправу, и кто-то должен занять его место. Президент президентов – это, конечно, пока еще формальная должность, но кто знает, что будет завтра». Вопрос был риторическим и не требовал ответа, поэтому юноша промолчал. «Олег, тебе 16 лет, и ты уже взрослый». Юли Первый взял сына за плечи и посмотрел ему в глаза пристальным, немигающим взглядом. «Перед великой погибелью люди могли и вовсе не взрослеть, хоть до самой старости. Но сейчас иные времена. Сейчас ты получишь свое первое задание. Поработаешь на благо демиургии». «Да, папа, я сделаю все, что ты скажешь», – произнес, запинаясь и не помня себя от неожиданной радости, Олег. Он признан взрослым и отправится на юг с ответственным поручением. «Итак, официальная часть. Для всех, в том числе и для мамы, ты едешь в становище, чтобы Урал Громоподобный посвятил тебя в байкеры, после чего ты посещаешь ростовскую факторию с целью забрать на обучение и сопроводить до Творцова моего внука, своего 7-летнего племянника Игоря Кассиевича. Естественно, ты ничего не знаешь о том, что Ури собрался умереть в дальней степи. Ты понял задание?» Олег кивнул. «Повтори». Олег повторил. «Хорошо», – удовлетворенно произнес Юлий Первый. «Теперь неофициальная и оттого самая важная часть. Когда Ури уйдет в степь, состоятся новые выборы президента президентов, а также вождя денджеров. Необходимо, чтобы президентом президентов стал Хорекс Неустрашимый. Когда-то, когда он был еще только рот-капитаном, я заговорил его от чар черных вердогов. С тех пор во всей степи не найти более лучшего кандидата, который искренне и бескорыстно продвигал бы интересы демиургии. Наши интересы. Он ведь даже своего сына, твоего лучшего друга, назвал Цебом. Плацебо проворным, честь небесного коня, о котором байкеры ничего не знали». Олег кивнул. «Так вот, после байкфеста, утром, как новообращенный байкер, ты получишь шулюм из рук вождей. Поблагодари их и скажи, как бы между прочим, что Божья четверица время от времени являет отцу славные вещие сны о бесстрашных вождях 7 кланов. Но в последнее время он часто видит такой сон, будто бы с небес спускается прекрасный белый конь, и его седлает Хорекс неустрашимый из клана Фаеров. Намады верят, что я колдун. Поверят и тебе, как сыну колдуна. А ты действительно видишь такие сны? Не удержался и спросил Олег. Ты главное сделай то, что я говорю. Уклонился от ответа Принцепс. Мои сны – это второе дело. Первое дело – общее благо. Еще ты должен кое-что сказать своему брату Кассию. Формально он байкер. После войны с Богополем получил мембера. И потому имеет право выставить свою кандидатуру на титул вождя денчеров. Неизвестно, победит или нет, но попытаться обязан. Передашь ему это на словах, ибо письма порой попадают в чужие руки. «Я все сделаю», – сказал Олег. «Когда мне выезжать?» «Не торопись. Это еще не все». Юлий Первый посмотрел на сына испытывающим взглядом и продолжил. «Ури – мой тесть и отец твоей мамы. Именно этот факт помог становлению Демиургии в первые годы. Если бы не родственные отношения, байкеры сделали бы нас вассалами, и мы никогда бы не стали тем, кем стали. Если гипотетически намады выступят единым фронтом против Демиургии, мы и сейчас проиграем. По крайней мере, шансы высоки. Посему нам необходимо упрочить отношения с ними и в случае конфликта суметь разделить кланы. Ты, сын мой, обручишься с Блатой, дочерью Хорекса Неустрашимого, будущего президента президентов». Щеки Олега загорелись, он потупился. Радость от возможности выполнить важное поручение мгновенно превратилась в острую досаду. «Она хорошая девочка», – мягко произнес Принцепс. «Симпатичная и умная. Проходила у нас трехлетнее обучение. Ты ведь помнишь ее? Мне кажется, она неровно дышала в твою сторону». «Но ведь вы с мамой вместе пережили столько и по любви, а меня заставляешь, и я... Мне с другой хочется». Олег запнулся. «Маргарита из Ткачей», – понимающе сказал Юлий Первый. «Она замужем, и я боюсь тебя огорчить, беременна. На третьем месяце. Мама Хона недавно поставила ее на учет. И хорошо, что так». Олег, не ожидавший, что о его тайной влюбленности хоть кто-то хоть что-то знает, на миг опешил, а затем попытался возразить. «Ты боишься, что мы будем воевать с байкерами, но это невозможно, они наши союзники». «Я, как Принцепс и магистр, обязан предвидеть любой расклад», – веско возразил отец. «Поверь мне, далеко не все степняки довольны сложившимся положением дел. И война отнюдь не бредовая фантазия, возникшая в моем стареющем мозгу. И все же мы попытаемся мирно интегрировать их в Демиургию, в том числе и через браки». «А ты лучше убей их!» – почти выкрикнул Олег. «Убей всех несогласных, как когда-то!» Юноша оборвался. Он сболтнул лишнее и теперь пожалел об этом. Но было поздно. «Как когда-то что?» – спросил Принцепс. Спросил спокойно, без ожидаемого раздражения. «Ничего, это просто нелепые слухи», – скороговоркой проговорил парень. «Слухи. Вот что». Юлий Первый вытащил из стола три берестяных свитка и протянул их Олегу. «Возьми здесь послание. Это для деда Ури, это для брата Кассия, а это для твоего будущего тестя Хорекса. Спрячь их в сумку и иди за мной. Я тебе кое-что покажу». Отец, сын и самка Леопона прошли по коридору вдоль книжных стеллажей к лестнице, ведущей к стальному люку. «Ника, жди здесь», – скомандовал Принцепс, поставив ногу на перекладину. Пятнистая кошка бросила на хозяина взгляд, полный неудовольствия, но подчинилась, улеглась на дощатый пол. Юлий Первый достал из кармана ключ, открыл навесной замок, резким рывком откинул люк. В лицо ударила весенняя свежесть. «Пойдем, сын, пойдем, не стесняйся». Принцепс вылез на крышу. Олег последовал примеру отца. Творцово после уничтожения Богополя считался крупнейшим поселением степи. Однако с высоты Академии он не казался таким уж большим. Кирпичные дома новоявленных патрициев, административные здания и хозяйственные постройки, загоны для скота и нелюдей, саманные деревянные хаты, окруженные частично чистоколом, частично бетонно-каменными стенами, вмещали в себя около 1000 граждан вместе с детьми, 200 учеников и гостей со всего Припагубья и 300 обращенных в рабство аэсов. Творцово стоял на холме, и потому с крыши академии открывался прекрасный вид на весеннюю степь. Вдоль широкой реки чернели нивы, на которых копошились люди. За рекой начинался небольшой лесок, а за ним бескрайнее дикое поле. «Когда-то я и твоя мама стояли на самом высоком здании мертвого Ростова. Сейчас оно уже разрушилось. Ты не знаешь, что такое настоящая высота. А я познал ее лишь благодаря строению предков. И все же посмотри на мир с высоты нашей. Пока еще не такой великой цивилизации», — просипел Юлий Первый, указывая на перемигивающуюся солнечными бликами реку. «Там внизу была деревня. Она стала основой для Творцова. Теперь там только несколько рыбацких хижин. Возле нее меня поймали байкеры. И я впервые увидел твою маму. Представь, я шел из забытой деревни и проходил по этому самому месту, где сейчас академия. И здесь не было никаких домов, никаких стен, ничего не было. Только трава, кусты и деревья. А вот посмотри туда, сын. Видишь, мельница. Когда ты родился, она уже стояла там и молола зерно для народа Демиургии. Для тебя она привычная часть пейзажа. Но были времена, когда зерна кукурузы и пшеницы толкли в ступках. Их и сейчас толкут на дальних рубежах, но только не здесь и не в забытой деревне». Отец и сын какое-то время стояли молча. И только далекий крик петуха нарушал тишину позднего утра. «Я веду статистику. Я вам объяснял на закрытых уроках, что это такое. Знаешь, сколько детей в Творцово и забытой деревне доживало до совершеннолетия 30 лет назад?» Принципс вопросительно посмотрел на сына. Олег пожал плечами. 3 из 10. Юлий Первый поднял палец, как бы подчеркивая важность сказанного. «Только 3 из 10. А сейчас? Сейчас 7 из 10. Да, именно так. 7 из 10. 4 ребенка из 7 мы спасаем. К твоей маме едут рожать со всего Припагубья. Хона сама родила 5. Ты знаешь, что наш первенец, зачатый в Богополе, прожил всего несколько минут. Мы его хотели назвать как тебя, Олегом. И вот твоя мама решила изучить акушерство. Она вообще настырная и сильная. Колдунья и магесса акушерства». Лицо принцепса озарила невольная улыбка. «Кассий, Алиса, Лидия и ты. Кто знает, выжили бы вы, если бы не идея создать Демиургию. Мать Хоны, твоя бабушка, Беха Некроткая, сумела родить живой и здоровой только одну девочку. И то ценой своей жизни». Олегу стало неловко. Он не знал, что такое любовь бабушки или мудрость деда. Урал Громоподобный был далеко, общение внуков с собственными родителями Юлий Первый не особо поощрял. Да и бабушка Талея с дедушком Каином были в жестокой обиде на принцепса за убийство их старшего сына Сазлыга. Для них Юлий Первый был братоубийцей. Впрочем, и бабушка Талея, и дедушка Каин уже умерли от старости. «Если бы не идея создать Демиургию, — продолжил Юлий Первый, — нас рано или поздно покорили бы байкеры. Сейчас они уважают нас за силу и мудрость, но если бы не было Демиургии, мы были бы слабы, глупы и беспомощны. А потом пришли бы богопольцы, разгромили бы степняков, а нас ввергли бы в еще более унизительное и страшное рабство. И ты, сын, полагаешь, что жизнь дюжины ретроградов стоит жизни сотен детей и матерей, умирающих во время родов, стоит свободы и чести твоих потомков и потомков всех граждан Демиургии? Ты так считаешь?» Олег не нашелся, что ответить, и потупился. «Демы или чернокрылы считались опасными тварями. Но твой брат Кассий умудрился приручить их. Он даже на охоту ездит с ручным чернокрылом на плече. Теперь рядом с ростовской факторией имеется целая ферма по выращиванию демов. 7 лет назад с востока пришла саранча. Пограничный дозор вовремя оповестил нас, и мы успели опрыскать часть полей средством, сделанным на базе яда чернокрылов. Мы спасли только 1/5 урожая. Но этого оказалось достаточно, чтобы в Демиургии не наступил голод. Целый год мы все не доедали, но не голодали. Если бы я не сломал сопротивление мракобесов, мы бы не владели средством против саранчи, и половина степи вымерла бы. Стоит ли их жизнь голодной смерти 1000 крестьян? Олег молчал. Я не виноват и не собираюсь ни перед кем оправдываться. Сипло произнес Юлий Первый. Когда-то на этой земле была большая страна, самая большая по площади. И когда-то ею правил ничтожный царь. Отец ничтожного царя, тоже правитель, говорил ему, что тот прежде всего обручен со своей страной. Но ничтожный царь был слабоволен и глуп. Как любят говорить байкеры, продался за вагину. И однажды пришли люди и убили царя, и его жену, и всех его детей. И они были правы, поскольку тот, кто забывает о будущем своего народа, не достоин иметь потомков, ибо не слышит их зов. Если когда-нибудь мы забудем о благе Демиургии, придут те, кто уничтожит нас, и правильно сделают. Олег пересекся взглядом с отцом, и затылок юноши заиндевел, будто открылись незримые врата во что-то запредельное, и оттуда подул ветер. Неприятный, колкий, холодный, но так необходимый для того, чтобы вращать лопасти мельницы, двигать парусные ладьи и вообще жить и творить историю. «Помни об этом, сын, ты обручен с Демиургией, и твоя хотелка не стоит жизни ни единого гражданина. Я вынужден творить зло, чтобы приумножить добро. Потому что если я не буду делать так, зло жестоко надругается над всеми нами. Через пришлых врагов, через голод, через болезни и недород. А посему я ни в чем не виноват, и мне не в чем раскаиваться. Считай свое задание экзаменом по политической стратегии». Олег кивнул. Оспаривать решение отца не было ни желания, ни сил. «У твоего прадеда Олега были наручные часы. Они давным-давно остановились, но я сумел их починить и подарил Кассию. Время снова идет. Стрелки часов нарезают круги, и кажется, что время тоже движется по кругу. Мы будто обречены повторять все заново. Но есть в человеке нечто, благодаря чему каждый оборот – это не возвращение в исходную точку, а движение хотя бы на маленькую ступеньку вверх. Так мы и идем по спирали. Знаешь, что в человеке мешает деградации и что движет его вперед, несмотря ни на что?» «Что?» Принципс оставил вопрос без ответа, вытащил из кармана маленький пластиковый томик желтого цвета. «Возьми», — сказал Юлий Первый. «Это канон перемен. Твой дед Ури назвал эту книжицу путеводителем судьбы. Она ему помогла. Может, и тебе чем-то поможет. Эта книжка говорит о том, что все в мире меняется. Но даже если что-то и заканчивается, то это еще не конец. И все человеческое, все перспективное и прогрессивное в этом мире начинается с...» Принцип загадочно улыбнулся и произнес. «Впрочем, первая гексаграмма скажет тебе, с чего все начинается и кто такой человек. А теперь иди, попрощайся с матерью перед отъездом и не забудь поздравить сестру Лидию с рождением племянницы. Надеюсь, ты в курсе, что она вчера родила?» «Конечно», – кивнул Олег. «Иди», – устало проговорил Юлий Первый. «Я еще немного постою, а потом займусь делами. Буду двигаться к своей цели. Цели, которую нельзя достичь, но к которой необходимо идти, чтобы быть творцом, а не тварью». Спускаясь по лестнице, юноша с недаемым любопытством достал книжицу, открыл ее и прочитал название первой гексаграммы.